Дуалистические идеи достаточно долго господствовали в мире. И вот результат. Почему не сделать нового опыта? Может быть, потребуются миллионы лет для того, чтобы все умы приняли эту идею. Но отчего не начать теперь же? Между прочим, если кому-нибудь из нас в течение всей жизни удастся научить ей хотя бы 20 человек, то он уже сделает великое дело.